Назад в мир людей. Вдруг за стенками замка, где находились Макси, Амелия и Тата, раздался грохот. А затем по окну в большом зале застучали капли дождя. «О нет», – прошептал сам себе Тата. «Макси и Амелия, вам надо немедленно уходить. Вы должны покинуть королевство зверей прямо сейчас». «Почему?» – удивился Макси. «Пошел дождь, и скоро пробьют колокола». «И что все это значит?» – проговорил Макси, и сам того не сознавая, потянулся к лапке младшей сестры. Та перестала танцевать. А ведь только что она так радовалась. «Если идет дождь и бьют колокола, значит, приближается большая опасность», — объяснил Тата, и прозвучало это очень серьезно. «Какая опасность?» — пискнула Амелия. «Голуби-стервятники. Они узнали, что вы здесь. Наверное, учуяли ваш запах». «Неужели?» – удивился Макси. Он понятия не имел, кто такие эти голуби. «Да. Вам нужно вернуться в мир людей тем же путем, что вы попали сюда». Макси мотнул головой. «Погоди-ка! Не боюсь я каких-то там голубей!» – заявил он и с вызовом вскинул голову. Макси вспомнил, как они с сестрой мирно встречались с голубями во дворе у Камилы, как делились крошками и остатками еды, которые люди роняли на землю. «Эти голуби не похожи на тех, которых вы встречали в мире людей», — объяснил Тата. «Здесь, в королевстве зверей, они намного больше и очень злые. Так что вам надо поскорее возвращаться к Камиле». «Ой-ой-ой, какой ужас! А вот и колокола зазвучали!» — встревожилась не на шутку Амелия. Ее усики задрожали, словно трава на ветру. И тут зловещее хрюканье заставило Макси и Амелию похолодеть от страха. «Что это?» – прошептал Макси. «Голуби?» «Нет, это мой друг Чарли. Он предупреждает нас, надо торопиться». «А что за зверь этот Чарли?» – спросила Амелия дрожащим голоском. Она надеялась, что Тата ответит, что Чарли совершенно не опасен. «Он помесь». Амелия задумалась. Она пробовала смесь разных соков в доме у Камилы. Но помесь, смесь разных зверей, о таком она прежде не слышала. «Мама – львица, а папа – боров», — объяснил Тата. Макси с трудом удержался от смеха. «Боров? Он что, свинья?» — усмехнулся он. «Да, благородная свинья». Тут уже Амелия не удержалась и рассмеялась. «Ничего себе! Забавная помесь получается. Лев и свинья». Она попыталась представить, как можно соединить в одном теле таких разных зверей. «А можно посмотреть на этого Чарли?» — спросила она с любопытством. Макси тоже очень этого захотелось. «Конечно», — кивнул Тата. «Но только помните, нам надо спешить». Он отошел к окну в глубине комнаты и позвал мышат лапой, чтобы те подошли. Тата поднял их и показал. «Вот он, стоит там, внизу». Макси и Амелия глазам своим не поверили. Во дворе замка в самом деле стоял свинолев. Чарли был большим и сильным, как лев, но у него было рыло и уши, как у свиньи. Длинный хвост закручен, а на конце кисточка. Мордой и телом зверь был похож на могучего льва. Статный и красивый, он внушал уважение. Максу очень понравилась его стильная прическа. «Как ему удалось отрастить такую пышную гриву? Какой щеткой он ее расчесывает?» — поинтересовался мышонок. Тата улыбнулся. «Ни разу не видел, чтобы Чарли или какой другой зверь расчесывал свой мех. Только домашние звери, живущие рядом с людьми, приобрели такую привычку». Макси смутился. «Что такое говорит этот Тата? Неужели впрямь в королевстве зверей никто не причесывает свою шкуру? В это невозможно поверить. Он-то уж точно не смог бы прожить без своей замечательной деревянной щетки». Все ж, посмотрели и хватит. Сказал Тата. Нам некогда тут стоять. Пора возвращаться к тоннелю в стене. Они побежали назад в большой зал. Косматый хвост Тата развивался над их головами, и мышатам то и дело приходилось уворачиваться, чтобы шерсть не попала им в рот. Но вот в конце коридора забрезжил яркий свет. Они приближались к большому залу, и до них уже доносился стрекот светлячков. Когда они подбежали поближе, то заметили, что на люстре кто-то чихает и сопит. «Ой, бедненький светлячок!» — сказала Амелия. «Наверное, он простудился!» Тата посмотрел вверх на хрустальную люстру и увидел, как один светлячок высморкался в листик. А еще обратил внимание на то, что этот жучок светил слабее, чем прежде. Видимо, сильно ослаб. «Я позабочусь об этой заболевшей крошке потом», — пообещал Тата. «Но сперва надо вернуть вас в мир людей. Встаньте у дыры, досчитайте до 10 и снова окажетесь наверху». «Но, Тата, погоди, мы увидимся снова?» — спросил Макси. Странно, но он уже успел привыкнуть к этому таинственному волку-оборотню. И самое главное, Макси хотелось узнать продолжение истории, которую начал рассказывать им Тата. Если королевство зверей — их родина, то как и почему они оказались в мире людей? Пока ему столько всего было непонятно — королевство, голуби-стервятники и родители, которых он так давно не видел. «Тата, а ты знаешь, что случилось с нашими папой и мамой?» — спросила вдруг Амелия, словно прочитав мысли брата. «Это длинная история. Но мы еще увидимся, и я обещаю тогда рассказать вам обо всем. А теперь вам пора наверх». Мышатам оставалось только послушаться волка. «Держись, Амелия!» — сказал Макси и приготовился почувствовать крепкую хватку ее лапки на своем хвосте, который еще побаливал с прошлого раза. «Не забывайте в мире людей следить, когда в стене снова появится дыра», — сказал Тата. «А как вы видите, знаете, вам снова пора возвращаться сюда, вниз». Мышата кивнули. «И помните, дыра появится не на том же самом месте, что прежде, а может возникнуть где угодно и когда угодно. Поняли?» «Да, поняли!» ответили мышата хором. «Хорошо. А теперь, детки, считайте до 10». И вскоре мышата снова почувствовали, как вихрь пробежал по их лапкам. Челка Макси встала дыбом и в животе заколола. «Отправляемся домой!» — крикнул он Амелии, обхватил ее за плечи и приготовился к полету. Вихрь подхватил их, засосал в тоннель и понес со страшной скоростью прочь, вперед и вверх. Жух, а потом плюх. «Ай, моя голова!» — воскликнул Макси, когда вихрь немного стих и ослабил свою хватку. «Макси, мы снова дома под письменным столом!» — прошептала Амелия. «Спасибо, я тоже это заметил. Это я об него головой стукнулся!» Вдруг мышата застыли на месте. Они услышали, как Камила зовет их из другой комнаты. Макси поспешно притянул к себе сестренку и шепнул ей, чтобы она ничего не рассказывала о том, где они только что побывали. Они должны хранить это в строжайшем секрете. Амелия огорчилась, но обещала, что не проболтается. И тут Камила заглянула под стол. «Нет, вы полюбуйтесь! Вот они где!» — обрадовалась она. «Ага, вот и мы!» — пискнул Макси. «Вы что, все время сидели под столом? Я вас обыскалась!» Макси нервно хохотнул и попытался изобразить беспечный вид. «Да, мы были, тут. Мы играли!» — ответил он. «А знаешь, где мы были?» — пропищала Амелия, обернувшись к Камиле. «В сказочной стране!» Макси вздохнул и в отчаянии схватился за голову. «Ну почему его сестренка совершенно не умеет хранить тайны?» — подумал он и попытался остановить Амелию, чтобы та не сболтнула лишнего. Но Амелия уже так увлеклась, что продолжала раскрывать секретную информацию. «Мы были в одном королевстве. Там есть золотой сыр. И мы встретили там волка-оборотня. Его зовут Тата. А еще его друга Чарли. Он помесь». «Вот это да!» — удивилась Камила. «Ну прямо фантастика!» Макси сердито зыркал на Амелию, но та ничего не замечала и продолжала болтать, как ни в чем не бывало. «У Чарли мама львица, а папа боров». Тут уж Камила рассмеялась. «Ах, вот как! Значит, он свинья!» — сказала она шутливо. «Что ж, со свиньями мне приходилось встречаться». Макси перевел взгляд на Камилу. «Погоди-ка, разве ты разводила свиней?» — спросил он недоуменно. «Ну, было дело», — отвечала Камила. «Случалось и такое. Но теперь я вижу свиней только когда приезжаю в деревню». Макси так ничего и не понял. «Ну да ничего страшного. Хорошо хоть, что разговор о свиньях заставил болтушку Амелию забыть, о чем она сама рассказывала». «Ой, а можно мне в следующий раз поехать с тобой и посмотреть на свиней на хуторе?» — попросила Амелия. «Конечно», — ответила Камила. «И ты тоже можешь поехать с нами, Макси». Макси поблагодарил, но отказался от приглашения. Суматоха и шум в деревне были не в его вкусе. А при мысли, что грязь и глина испачкают его шубку, мышонок даже брезгливо поежился. Макси заметил, что сестра готова вновь начать свои рассказы, и поспешил перебить ее. «А нет ли чего поесть, Камила?» — спросил он и похлопал себя по животу. «Мы ужасно голодные». «Конечно, есть. Идите со мной, и я что-нибудь для вас найду». Камила направилась на кухню. А Макси положил лапу сестре на плечо и строго посмотрел ей в глаза. «Амелия», — прошептал он, «не рассказывай Камиле о королевстве зверей, золотом сыре и дыре в стене. Это же наша тайна, ясно?» Амелия огорченно кивнула и побежала на кухню. Она видела, как у Камилы шевелились губы, но не слышала ни слова. Амелия не могла думать ни о чем, кроме дыры в стене, Тате и королевстве зверей. И Макси, похоже, тоже. Он даже начал оглядываться по сторонам. Нет ли где в стене новой дыры? И появится ли она снова на самом деле? Вот что его беспокоило.